Глава четвертая. «Забавный парень», — подумала Клэр, прислушиваясь, как Гарри спускается по лестнице. «Он мне и вправду чуточку понравился. Наивен, конечно, но мил». Она нахмурилась и направилась к столу, где лежала ее сумочка. Взяла ее в руки, не переставая думать о Гарри. «Интересно, позвонит он? Пригласит куда-нибудь?» «Такой малый, как он, может здорово осложнить ее жизнь, но зато какая перемена!» Клэр не припоминала, проводила ли еще хоть час с человеком, который бы не льстил ей. Она прикинула, какой будет вид у парня, если его облачить в приличный костюм, и неожиданно почувствовала, что ей ужасно хочется хорошенько приодеть Гарри. «Я становлюсь как Бэбс», — подумала она, разглядывая себя в зеркале перед камином. Бэбс одевает своего Тедди, дает ему деньги на карманные расходы, водит его по вечерам то в гости, то в ресторан. Тедди, конечно, совсем не то, что Гарри. Самое трудное будет заставить его принимать подарки. Но тем интереснее попробовать. Ход ее мыслей был прерван внезапным стуком двери в спальне. Клэр замерла. Высокий, мощный мужчина возник на пороге. У него было розовое, тщательно выбритое лицо, пепельные волосы, которые свисали, точно крылья, по обеим сторонам головы. Выцветшие голубые глаза смотрели проницательно и твердо. На нем были светло-серый костюм за $45, белая рубашка, желтый галстук с нарисованными на нем лошадиными головами и дорогие ботинки. Его звали Роберт Брэди. «Салют, малышка», — произнес он, чуть улыбаясь и обнажая ряд золотых зубов. «Какая-то ты слишком задумчивая. Почему?» «Ты был там все это время?» — спросила она. «Сидел как мышь. Прилип к замочной скважине и развлекался. Тебе обязательно нужно было приводить его сюда?» «Едва не влипла. Если ты все слышал, то должен быть в курсе. Пришлось устроить этот спектакль, иначе он мог испортить все на свете. Мне показалось, ты не очень тяготила с этим сопляком. Так ублажала его. И зачем ты отдала ему курицу? Я и сам чертовски голоден. Ну, хватит!» — сказала Клэр раздраженно. — «Как ты вошел ко мне?» — «С помощью ключа. Существует такая маленькая металлическая штучка, которую всовывают в замочную скважину, поворачивают, и дверь открывается. А ты не знала, что у меня есть ключ?» — «Нет. И, пожалуйста, отдай сейчас же. Я не хочу, чтобы ты входил в мою квартиру, когда тебе угодно». «К тебе? Это стало быть, ко мне. По-моему, я имею полное право. Если ты не отдашь ключ, я сменю замок. С того момента, как здесь поселилась я, это уже не твоя квартира». Брэди мгновение колебался. Затем, поскольку у него был запасной, он вытащил ключ из кармана жилета и протянул его Клэр. «Как хочешь, милая. А бумажник? Ты думаешь только об этом». Она открыла сумочку и, вытащив бумажник, швырнула его на пол. Брэди наклонился и подобрал бумажник. «Что за замашки? Совсем как у уличной шлюхи», — пробормотал он. «Заткнись!» — оборвала Клэр и отошла к бару, чтобы налить себе виски. Брэди пересчитал содержимое бумажника. «Не так уж и плохо», — одобрил он, вновь показывая золотые зубы. «Недурственная компенсация». Он свернул 6 билетов по 5 фунтов и сунул их себе в карман, а остальные протянул Клэр. Та положила их в сумочку совершенно безразличным видом. «Ну, милая, ты ведешь себя некрасиво», — сказал Брэди, беря ее за подбородок. Клэр резко отступила. «Не трогай меня!» «Ангел мой! где же твои хорошие манеры? Как ты занимаешься такой работой, нужно их всегда сохранять, — произнес он с насмешкой. — Как зовут твоего парнишку? — Не знаю, — он не говорил. — Неважно. Он работает у Муни на Ленок-стрит. — Я все слышал. Она вскочила. — Что ты хочешь делать? — воскликнула она, хватая Брэди за руку. — Посмотрим, — усмехнулся он. — Раскошелить его на 300 фунтов будет совсем нетрудно. Надеюсь, ты не упустишь подобной возможности. Не будь идиотом. Я никогда его больше не увижу. К тому же деньги он хранит в банке. — Ну и что? — Он потратит их с тобой, если ты предоставишь ему такую возможность. Не бойся. Он позвонит. Забавно, но все эти бравые ребята одинаковы. Клэр сжала кулаки. Казалось, еще мгновение, и она ударит Брэди, но она просто отвернулась от него и лишь слегка пожала плечами. Брэди повернул ее к себе. — Спокойно, милая. Я хочу провести часок с тобой. Избавь меня, пожалуйста, от сцен и не забывай, что без меня ты — ничто. Она пыталась высвободиться, но он крепко держал ее. — Пошли. — Нет, я не хочу. Оставь меня, скотина. — Пошли. Они посмотрели друг другу в глаза. Затем он отпустил ее плечи и, взяв ее мокрое лицо в ладони, притянул к себе. — Ты миленькая малышка, — сказал он, приближая свое лицо к ней, дрожа, она закрыла глаза и подставила ему губы. — Ты только представь, что это он тебя целует, — прошептал Брэди. — Ночью все кошки серы. Кроме того, ты потренируешься. И он повел ее в спальню.